Маленький молот, перевитый виноградной лозой, символ, который знали все, кто хоть раз имел дело со старым мастером. Спрятал значок в карман и выбрался со двора так же тихо, как и вошел, примахнув через забор и скрывшись в тени переулка. На улице еще раз взглянул на кузницу, теперь уже с подозрением. Что-то здесь определенно не так. Куда исчез Малах? И что случилось с его дочерьми, которые никогда не покидали отца? И самое главное, где дети, если они действительно существуют и не являются плодом слухов? Посмотрел в сторону гавани, где мы с Дарсом должны встретиться в трактире «Старый рыбак». Портовые огни уже начинали зажигаться, и от моря тянуло вечерней прохладой. Нужно найти Дарса и узнать, что он выяснил во время своих блужданий по городу. Возможно, ему повезло больше, чем мне, и он сумел вытащить из местных жителей что-то полезное. В кармане у меня лежал небольшой нож, который передал Дарс перед тем, как мы разделились утром у городских ворот. Повертел его в руках, оценивая работу. Неплохое качество, кто-то из кузнецов явно потратил на него немало времени и умения. Такой нож можно продать за несколько серебрушек, как раз хватит на выпивку и сытную еду в харчевне. Встреча с Дарсом в старом рыбаке была назначена только через пару часов, когда стемнеет и можно будет говорить более открыто. Время можно скоротать с пользой, продав нож и заодно разведав обстановку среди кузнецов. Поэтому направился к улице ремесленников, где раньше не раз бывал в более спокойные времена. Пройдя мимо нескольких мастерских, откуда доносился звон молотов и шипение раскаленного металла, увидел знакомую, покосившуюся вывеску «Кузница Махира». Именно он ремонтировал нам с Дарсом нагрудники и мечи, когда мы здесь находились в последний раз. Тогда здесь все было разгромлено и разграблено мародерами. Сейчас все восстановили, хотя и выглядело не так богато, как прежде. Толкнув плечом тяжелую, окованную железом дверь, шагнул внутрь. Внутри мало что изменилось за прошедшие годы. Махир все так же стоял за массивным прилавком, только седины в бороде прибавилось, и морщины стали глубже. «Чем могу помочь?» — спросил он, окидывая меня оценивающим взглядом опытного торговца. «Хочу продать нож», — протянул ему клинок. «Нужны деньги на дорогу». Махир взял нож, внимательно осмотрел его при свете масляной лампы, достал из ножен, проверил остроту лезвия легким прикосновением к деревянной планке и оценил качество рукояти, сжав ее в ладони. «Неплохая работа», — кивнул он после паузы. «Сталь хорошая, закалка правильная. 3 серебрушки, и это честная цена». Знал, что нож стоит дороже, но торговаться не стал. Серебро требовалось больше долгих разговоров, да и Махир всегда был честен в делах. «Согласен», — кивнул и протянул руку за деньгами. Махир отсчитал потемневшие от времени монеты, но прежде чем отдать их мне, пристально посмотрел в лицо, словно пытаясь что-то вспомнить. «Мы раньше встречались». Прищурился. Голос знакомый, но лицо не узнаю. Лгать не имело смысла. Махир всегда отличался хорошей памятью на клиентов. Кивнул. «Было дело. Несколько лет назад покупал у тебя броню. Странно, голос вроде знакомый, но внешность совсем другая. Что с тобой случилось?» «И не узнаешь», — уклончиво ответил, невольно коснувшись шрамов на лице. «Мне здорово досталось в одной из стычек. Пришлось долго лечиться». Махир снова принялся рассматривать нож, поворачивая его в руках и изучая каждую деталь. «Знаешь, этот нож напоминает работу Малаха. Тот же стиль, те же приемы ковки. Только не так тщательно выполнен», — покрутил клинок на свету. Словно делал кто-то из его учеников, но без должного опыта. Только что был у него в кузнице, не стал отрицать. Но Малаха там нет. Кузница теперь принадлежит какому-то хаверу. Лицо Махира мгновенно потемнело, он бросил быстрый, встревоженный взгляд в сторону двери и заметно понизил голос. «Не стоит громко произносить это имя», — наклонился ближе. «Особенно если ты был там и расспрашивал о старом мастере. Здесь уши есть у каждой стены». «Почему?» Напрягся, чувствуя, как мурашки пробежали по спине. «Что случилось с Малахом? Куда он исчез?» Махир отложил нож и медленно отошел к задней части кузницы, где в углу стояла большая дубовая бочка с водой. Он зачерпнул ковшом воду, сделал долгий глоток и только потом, убедившись, что нас никто не слышит, ответил, его арестовали. Стража пришла ночью, окружила дом. Обвинили в заговоре против городского совета. Это было не так давно, 3 месяца назад. С тех пор о нем никто ничего не слышал. Эта новость поразила меня, словно удар молнии. Малах. Заговорщик. Этого просто не могло быть. Это какая-то чудовищная ошибка, с трудом сдерживая волнение. Малах никогда не интересовался политикой. Он думал только о своем ремесле и семье. Многие так считают, пожал плечами Махир, но в его глазах читалась та же растерянность. Но решение принимал не кто-нибудь, а сам глава совета Таргорода. Говорят, у него имелись неопровержимые доказательства вины. Какие еще доказательства? Голос звучал более резко, чем следовало, и поспешил взять себя в руки. «Тише ты», — Махир снова бросил настороженный взгляд на дверь, словно ожидая увидеть там соглядатаев. ходили слухи, что у Малаха нашли письма, компрометирующие документы. Говорили, что он и еще несколько ремесленников планировали нанять наемников, чтобы перебить весь городской совет и захватить власть. «Что с ним стало?» — спросил, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Где он сейчас?» Махир мрачно покачал головой и по его лицу понял, что новости будут нехорошими. «Никто не знает наверняка. Одни говорят, что его казнили, другие, что он еще томится в темнице под ратушей. Но ни одного заключенного оттуда еще не выпускали живым. А его семья? Его дочери? Не знаю», — Махир развел руками, и в его жесте читалась усталость человека, привыкшего к плохим новостям. В те дни многие покидали город, спасаясь от репрессий. Возможно, они среди них. Или, не договорил он, но я понял, что он имел в виду. Тяжелое молчание повисло между нами. Смотрел на этого человека, который когда-то был просто знакомым кузнецом, а теперь стал свидетелем того, как рушится привычный мир. В его глазах читалась горечь тех, кто остался и вынужден приспосабливаться к новым порядкам. «Кто сейчас управляет городом?» — спросил, пытаясь собраться с мыслями. «Формально, городской совет. Но фактически вся власть у главного советника Дамира. Он пришел к власти незадолго до всего этого. С тех пор в городе многое изменилось. Не помню такого имени. Неудивительно. Он появился недавно в городе, Махир снова посмотрел на меня оценивающим взглядом. Послушай, если ты действительно друг Малаха, будь осторожен. Люди Дамира повсюду. Они имеют привычку появляться в самых неожиданных местах и задавать неудобные вопросы. Особенно если ты задаешь вопросы о тех, кто попал в немилость.